небе над Москвою самолет повис. Не подняться вверх им, не спуститься вниз. В самолете летчик и красив, и молод. На земле весна уже, а в кабине холод. Руки на штурвале, звезды на крыле. Нету Бога в небе, нету на земле. Ни жены, ни брата, ни друга, ни шалавы, ни души, которая летчика ждала бы. Что ты видишь, летчик, серые глаза, мертвые солдаты в книжках адреса, на пороге дома, на краю воронки, почтальоны в черном держат похоронки. Мост висит над небом, пусто на мосту. На мосту на каменном, с видом на Москву. Воды голубые, тихая обитель. Спит над ней их летчик, летчик-истребитель. Песня написана.